Глава 31. 11 июня 1930 года. Всю ночь не сомкнула глаз. Казалось, сердце вот-вот разорвется от боли и гнева. Мой Саша, мой любимый, единственный Сашенька расстрелян? И виновен в этом мой муж? Дождалась утра и прямо спросила Николая Петровича. Он даже не стал отпираться. «Да, это я», — спокойно сказал он, глядя мне прямо в глаза. «Это было необходимо». «Необходимо?» Я задыхалась от ярости. «Убить человека было необходимо?» «Именно так». Он оставался невозмутим. «Я знал, что ты не сможешь сделать выбор, пока он рядом. Что всегда будешь разрываться между нами. А теперь выбора нет, и ты спокойно поедешь со мной в Берлин». «Вы чудовище», — прошептала я, отступая к двери. «Нет, Лиза», — он покачал головой. «Я защитил свою семью. Защитил Ванечку. У Воронцова не было будущего здесь. Рано или поздно его все равно бы арестовали. Я просто ускорил неизбежное. Пока он был жив, ты всегда могла передумать и вернуться к нему. А мне нужно, чтобы ничто не держало тебя здесь, Лиза. Чтобы ты полностью принадлежала мне и Ванечке». Эти слова, произнесенные с таким холодным расчетом, с такой жестокой логикой, окончательно помутили мой рассудок. В глазах потемнело. Я увидела на столе тяжелое пресс-папье из зеленого мрамора. Подарок отца Николаю Петровичу на прошлое Рождество. Дальнейшее помню смутно. Кажется, я схватила этот мраморный кусок и со всей силы обрушила его на голову мужа. Он упал, но был жив. Смотрел на меня расширенными от удивления глазами. А я продолжала бить. Снова и снова, пока он не перестал двигаться. Я стояла, оцепенев от ужаса, не в силах поверить в то, что натворила. А потом услышала шаги в коридоре. Кто-то шел к кабинету. Паника охватила меня. Я поняла, что натворила. Убила человека. Меня арестуют, осудят. Ванечку заберут в приют. Нет, этого нельзя допустить. И тут взгляд упал на керосиновую лампу на столе. Не отдавая себе отчета в своих действиях, я схватила ее и швырнула на пол. Стекло разбилось, керосин разлился, и пламя вспыхнуло мгновенно, охватывая занавески, перекидываясь на мебель. Я выскочила из кабинета, закрыла дверь и бросилась к маменьке с Ванечкой. «Пожар! Скорее все на улицу!» Все произошло так быстро. Мы с маменькой, прижимая к себе сонного Ванечку, выбежали из дома. Следом выскочил папенька, Дарья с узлом вещей, соседи. Огонь распространялся с невероятной скоростью. Папенька пытался вернуться за Николаем Петровичем, но я удержала его. «Поздно. Там все горит». Соседи уже сбегались на помощь. Кто-то побежал за пожарными. Но было поздно. Старый деревянный дом пылал, как спичечный коробок. Все стояли во дворе, глядя на бушующее пламя. Кто-то плакал, кто-то утешал погорельцев, а я сидела на скамейке, прижимая к себе Ванечку, и молилась только об одном — чтобы никто никогда не узнал правды о том, что произошло в кабинете Николая Петровича перед пожаром. К вечеру от дома остались только обугленные стены и пепел, а от моего мужа — лишь обгоревшие останки, которые потом с трудом опознали по золотому перстню на руке. Все решили, что Николай Петрович не смог выбраться из охваченной огнем комнаты. «Несчастный случай», — сказал брандмейстер. «Может, заснул сигаретой? Или лампа опрокинулась?» Соседи жалели меня, молодую вдову с грудным ребенком на руках. А я стояла среди руин своего дома, прижимая к груди Ванечку, и чувствовала странное облегчение. Страшной ценой но я получила свободу. Для себя и для сына. Теперь мы сможем начать новую жизнь. Без лжи, без предательства, без страха. Я буду жить ради Ванечки, единственного, что осталось у меня от Саши. И когда-нибудь, когда он подрастет, я расскажу ему правду о его настоящем отце. Смелом, умном, любящем человеке, который подарил ему жизнь. Странно, но я совсем не чувствую раскаяния за содеянное. Может быть, оно придет позже. А пока... пока я просто буду жить дальше. День за днем, шаг за шагом. С памятью о любви, которая оказалась сильнее всех преград. И, возможно, это и есть справедливость своего рода. Жестокая, но неизбежная. 14 июня 1930 года. Похороны Николая Петровича прошли вчера. Скромная церемония. Несколько коллег с бывшей фабрики, 2-3 друга семьи, мы с родителями и маленький Ванечка на руках у маменьки. Я стояла у свежевырытой могилы, глядя на простой деревянный гроб, и чувствовала себя самой большой преступницей на свете. Священник говорил о милосердии Божьем, о прощении грехов. Но есть ли прощение для таких, как я? После похорон ко мне подошел пожилой мужчина, который представился как поверенный Николая Петровича. Оказывается, мой муж успел составить завещание, по которому все его оставшееся имущество, банковский счет в иностранном банке, о котором я даже не подозревала, переходит Ванечке, а до его совершеннолетия — мне, как опекуну. «Он очень любил вас обоих», — сказал поверенный, передавая мне документы. И от этих простых слов я разрыдалась прямо там, на кладбище, не в силах сдерживаться. 15 июня 1930 года. Сидим с маменькой и папенькой в доме у Анны, которая приютила нас после пожара. Родители оплакивают Николая Петровича, а я не могу проронить ни слезинки. Только когда смотрю на безмятежно спящего Ванечку, меня накрывает осознание произошедшего. Анна, кажется, догадывается обо всем, но молчит. Лишь однажды поймала мой взгляд и тихо сказала: «Все будет хорошо, Лиза. Время лечит». Не знаю, правда ли это. Не знаю, смогу ли я когда-нибудь забыть тот страшный день. Но одно я знаю точно. Ради сына я готова идти дальше. Жить, преодолевать трудности. Что бы ни случилось, Ванечка никогда не узнает, какой ценой досталась нам эта свобода. От родного отца ему осталась полная шкатулка драгоценностей. Я спрятала ее в тайнике. Это место запечатлено на одной из фотографий. Теперь только тот, кто внимательно изучит снимок, сможет заметить мой взгляд, направленный на тот самый тайник. Закрывай дневник. Пора начинать новую главу жизни. Без записей и признаний. Некоторые тайны лучше унести с собой в могилу.